Рёк, и Дриопа убил он, ударивший пикою в выю. Тот, зашатавшись у ног его, пал, но его он оставил. Демуха ж Филитарида, огромного, сильного мужа, дротом в колено вонзив, удержал устремленного, после медно-огромным мечом поразил и исторг ему душу. Вслед на Биаса детей, Лаогона и Дардана, вместе к битве скакавших, напал он и вместе их сбил с колесницы, первого пикой пронзив, а другого мечом поразивши. Трос же, Аластров сын, подбежал и колено герою обнял, не даст ли пощады и в плен не возьмет ли живого. Может быть, думал, меня не убьет, над ровесником сжались. Юноша бедный, не знал он, что жалости ждет бесполезно. Был перед ним неприветливый муж и не мягкосердечный, муж непреклонный и пламенный. Трос обхватил лишь колено, мысля молить, как весь нож Ахиллес. Погрузил ему в печень, печень в груди отвалилась, кровь, закипевшая из раны перси, наполнила. Очи его, испустившего душу, мрак осенил. Апеллит, устремившийся мулия, грянул в ухо копьем, и стремительно вышло сквозь ухо другое медное жало. За ним он Эхеклу, Агенора сыну, череп разнес пополам мечом с рукояткой огромной. Весь разогрелся под кровью меч, и Эхеклу на месте очи смежила багровая смерть и могучая участь. После сразил Девкалиона, где на изгибистом локте жилы сплетаются, там ему руку насквозь прохватила острая пика, и стал Девкалион с рукою повисшей, видящий близкую смерть. Ахиллес пересек ему выю, голову с шлемом сотрясший поверг. Из костей позвоночных выскочил мозг, обезглавленный труп по земле протянулся. Он же немедленно пал на Переева славного сына, Ригма, который пришел из фракийской земли плодоносной, дротом его поразил. Острие углубилось в утробу. Он с колесницы слетел, Апеллит, а Рифою возницы, коней назад обращавшему, в плечи сияющий дротик вбил и сразил с колесницы. И в страхе смешались кони. Словно как страшный пожар по глубоким свирепствует дебрям окрест сухой горы, и пылает лес беспредельный. Ветер, бушуя кругом, развивает погибельный пламень. Так он, свирепствуя пикой, кругом устремлялся, как демон. Гнал, поражал, заструилось черную кровью поле. Словно когда земледелец волов сопряжет крепкочелых, белый ячмень молотить на гумне округленным и гладком, быстро стираются классы мычащих валов под ногами, так под Пелидом божественным твердокопытные кони трупы крушили, щиты и шеломы, забрызгались кровью снизу вся медная ось и высокий полкруг колесницы, в кое-как дождь и от конских копыт и от ободов бурных брызги хлистали. Пылал он добыть между смертными славы, храбрый Апеллит, и в крови обогрял необорные руки.